за пределами стандартной модели. Сторонники стандартной модели могут искренне утверждать, что она подходит для всех известных экспериментальных данных. Они могут справедливо отметить, что результатов опытов, которые противоречат стандартной модели, не существует. Тем не менее, даже самые ревностные защитники этой модели не верят, что она представляет собой окончательную теорию материи. Быть окончательной теорией она не может по ряду серьезных причин. Во-первых, стандартная модель не описывает гравитацию, поэтому неизбежно оказывается неполной. В результате попыток срастить теорию Эйнштейна со стандартной моделью получались абсурдные ответы. К примеру, когда мы вычисляли вероятность отклонения электрона в поле тяготения, гибридная теория давала нам бесконечную вероятность, что не имеет смысла. Физики говорят, что квантовая гравитация не перенормируема, то есть она не дает разумных конечных чисел, описывающих простые физические процессы. Во-вторых, и это, вероятно, важнее всего, стандартная модель на редкость безобразна, поскольку она грубо соединяет три совершенно разных взаимодействия. Лично я считаю, что стандартную модель можно сравнить со скрещиванием животных трех совершенно разных видов, например, мула, слона и кита. В сущности, модель настолько искусственна и уродлива, что ее немного стесняются даже создатели. Они первыми принесли извинения за недостатки модели и признали, что их теория никак не может считаться окончательной. Ее безобразие становится очевидным, если составить списки характеристик кварков и лептонов. Для того, чтобы получить представление о недостатках этой теории, перечислим различные частицы и силы, входящие в стандартную модель. Первое. 36 кварков 6 ароматов и 3 цветов в кавычках, а также их аналоги из антиматерии, характеризующие сильное взаимодействие. Второе. 8 полей Янга-Милса для описания глюонов, которые связывают друг с другом кварки. Третье. 4 поля Янга-Милса, характеризующие слабое и электромагнитное взаимодействие. Четвертое. 6 типов лептонов для описания слабого взаимодействия, в том числе электрон, мюон, таулептон и соответствующие им аналоги нейтрино. Пятое. Загадочная частица Хиггса, необходимая для образования массы констант, описывающих частицы. Шестое. По меньшей мере 19 произвольных постоянных, которые описывают массы частиц и силы различных взаимодействий. Эти 19 констант приходится вводить вручную, во всяком случае в теории они не заданы. Хуже того, этот длинный список частиц можно разделить на 3 семейства кварков и лептонов, практически неотличимых друг от друга. По сути дела, эти 3 семейства частиц – точные копии, дающие тройной избыток количества якобы элементарных частиц. Тревогу внушает мысль о том, что известных нам в настоящее время элементарных частиц гораздо больше, чем было открыто субатомных частиц в 1940-е годы. Невольно задаешься вопросом, насколько элементарны эти элементарные частицы в действительности. Безобразие стандартной модели можно противопоставить простоте уравнений Эйнштейна, в которых все выведено из первоначал. Для того, чтобы понять эстетический контраст между стандартной моделью и общей теорией относительности Эйнштейна, следует знать, когда физики говорят о «красоте» в кавычках своих теорий, в действительности они подразумевают, что этим теориям присущи по меньшей мере 2 основных свойства. Первое. Объединяющая симметрия. Второе. Способность объяснять огромные объемы экспериментальных данных с помощью максимально экономичных математических выражений. Стандартная модель не удовлетворяет ни одному из этих условий. Ее симметрия, как мы уже убедились на самом деле, образована путем сращения трех симметрий меньших масштабов, по одной для каждой из трех. Кроме того, по форме эта теория громоздкая и нескладная. Ее никак нельзя назвать экономичной. К примеру, уравнения Эйнштейна, записанные в развернутой форме, в длину занимают всего лишь дюйм, 2,5 сантиметра, и не достигают даже величины одной строки в этой книге. Одной строки этих уравнений достаточно, чтобы выйти за пределы ньютоновских законов и вывести искривление пространства, большой взрыв и другие астрономически значимые явления. А для того, чтобы записать в развернутом виде стандартную модель, потребуется 2/3 этой страницы. Вдобавок написанное будет выглядеть как мешанина замысловатых символов. Ученые склонны считать, что природа предпочитает экономичность и всегда стремится избежать ненужной избыточности в физических, биологических и химических структурах. Что бы ни создавала природа, гигантских панд, молекула протеина или черные дыры, она действует бережливо. Или, как однажды отметил нобелевский лауреат Дженнин Янг, по-видимому, природа пользуется преимуществами простых математических представлений законов симметрии. Если задуматься об элегантности и совершенстве относящихся к ним математических рассуждений и сопоставить их со сложными и масштабными физическими последствиями, невозможно не проникнуться чувством глубокого уважения к силе законов симметрии. А теперь мы обнаружили вопиющее нарушение этих законов на самом фундаментальном уровне. Примечание. Процитировано в Heinz Pagels «Идеальная симметрия. Поиски начала времен». Heinz Pagels «Perfect Symmetry. The Search for the Beginning of Time». New York, Bantam, 1985, page 077. Конец примечания. Существование трех идентичных семейств, каждого со своим нетипичным набором частиц, одна из особенностей стандартной модели, которая вызывает наибольшее беспокойство и создает непростую проблему для физиков. Неужели от стандартной модели, теории, которая имела самый громкий успех в истории науки, следует отказаться только потому, что ей недостает элегантности? А нужна ли красота? Однажды на концерте в Бостоне я обратил внимание на то, как поразило слушателей сила и экспрессия 9-й симфонии Бетховена. После концерта, когда в голове у меня еще звучали волнующие мелодии, я прошел мимо опустевшей оркестровой ямы и заметил, как слушатели застывают возле нее и с удивлением разглядывают партитуру, оставленную музыкантами. Я задумался. Неискушенному взгляду партитура, даже самой экспрессивной музыкальной пьесы, должна казаться беспорядочной мешаниной неразличимых закорючек, похожих скорее на непонятные каракули, чем на прекрасные произведения искусства. Но для опытного музыканта все эти такты, ключи, ноты, диезы и бемоли оживают и отзываются у него в голове. Музыкант способен слышать красоту гармонии и богатство звуков, просто просматривая партитуру. Значит, нотная запись музыки – нечто большее, чем сумма составляющих ее обозначений. Точно так же определить поэтическое произведение как набор слов, организованных согласно определенному принципу, значило бы оказать ему плохую услугу. Это определение лишено не только выразительности, но и точности, так как не учитывает утонченную взаимосвязь между поэзией и эмоциями, которые она вызывает у читателя. Поэзия передает чувства и фантазии автора, и это несравненно больше, чем просто слова, напечатанные на бумаге. Несколько кратких слов японского трехстишия «Хайку», например, способны перенести читателя в новый мир ощущений и эмоций. Подобно музыке или живописи, математические уравнения могут иметь естественное развитие и логику, вызывая порой настоящие страсти в душе ученого. Несмотря на то, что эти уравнения непонятны непосвященным, для ученого каждое такое уравнение подобно одной из частей большой симфонии. Простота, элегантность. Эти свойства вдохновляли величайших художников на создание шедевров, и они же побуждают ученых искать законы природы. Подобно прекрасному полотну или запоминающемуся стихотворению, уравнения обладают собственной красотой и гармонией. Физик Ричард Фейнман выразил эту мысль так: «Распознать истину можно по ее красоте и простоте. Если твоя догадка верна, ее справедливость очевидна, по крайней мере, если у тебя есть хоть какой-то опыт, потому что обычно на основании малого делаются далеко идущие выводы, несведущие люди, безумцы и им подобные могут высказывать простые догадки, но ошибочность этих догадок видна сразу, поэтому они не в счет. Студенты, которым недостает опыта, высказывают чрезвычайно сложные, запутанные предположения, которые на первый взгляд выглядят обоснованными, но я вижу, что это не так, потому что истина всегда оказывается проще, чем нам представляется». Примечание. Процитировано в Heinz Pagels «Идеальная симметрия. Поиски начала времен». Страница 229. Конец примечания. Французский математик Анри Пуанкаре высказался еще откровеннее, когда писал: «Ученый исследует природу не потому, что она полезна, а потому, что он в восторге от нее, а в восторге он по той причине, что она прекрасна. Не будь природа прекрасной, она была бы недостойна изучения, а если бы природу не стоило изучать, не стоило бы и жить». В каком-то смысле физические формулы подобны стихотворениям о природе. Они коротки, организованы по некоему принципу, и лучшие из них передают скрытую симметрию природы. Вспомним, например, что поначалу уравнений Максвелла было 8. Красивыми в кавычках их не назовешь. Симметричностью они не обладают, в своей исходной форме они безобразны. Тем не менее, это хлеб с маслом для каждого ученого-физика или инженера, который зарабатывает на жизнь благодаря радарам, радио, микроволнам, лазерам или плазмам. Эти 8 уравнений все равно, что гражданский кодекс для адвоката или стетоскоп для врача. Но если переписать эти уравнения, приняв время за 4-е измерение, довольно громоздкий набор сократится до единственного тензорного уравнения. Вот что физики называют «красотой» в кавычках, ведь теперь выполняются оба условия. Увеличивая количество измерений, мы вскрываем истинную 4-мерную симметрию теории и получаем возможность объяснить множество экспериментальных данных с помощью единственного уравнения. Как мы уже не раз видели, добавление высшего измерения приводит к упрощению законов природы. Одна из величайших загадок, с которыми столкнулась современная наука, происхождение таких симметрий, особенно в субатомном мире. Когда наши мощные установки расщепляют ядро атома, высвобождая энергию, превышающую триллион электрон-вольт, мы видим, что фрагменты могут располагаться симметрично. Бесспорно, при достижении субатомного уровня происходит редкое и примечательное явление. Однако наука предназначена не для того, чтобы восхищаться элегантностью законов природы, а чтобы объяснять их. Главная проблема физики субатомных частиц заключается в следующем. Исторически сложилось так, что мы понятия не имеем, почему в наших лабораториях и на классных досках возникли эти симметрии. Именно поэтому терпит фиаско стандартная модель. Какой бы удачной ни была эта теория, физики всего мира убеждены, что ее должна сменить теория более высокого порядка. стандартная модель проваливает оба тестов в кавычках на красоту. В ней нет единой симметричной группы, и она не дает практичного описания субатомного мира. Но что еще важнее, стандартная модель не объясняет, откуда изначально берутся симметрии. Их просто принудительно соединили без сколько-нибудь глубокого понимания их истоков. Теории великого объединения. Физик Эрнест Резерфорд, открывший ядро атома, однажды сказал: «Вся наука – либо физика, либо филателия». Примечание. Процитировано в «Джон Гриббен в поисках кота Шрёдингера». «Джон Гриббен in search of Schrödinger's cat, New York, Bantam, 1984, page 79». Конец примечания. Он имел в виду две составляющие науки. Первая – физика, опирающаяся на фундамент физических законов. Вторая – таксономия, классификация и систематизация, как в филателии. Иными словами, присваивание научных греческих названий объектам, о которых почти ничего не знаешь, на основании поверхностного сходства. В этом смысле стандартная модель не настоящая физика, а скорее филателия, выстраивание субатомных частиц согласно некой поверхностной симметрии, но без малейшего понимания, откуда берется эта симметрия. Так и Чарльз Дарвин, называя свой труд «Происхождение видов», выходил далеко за пределы таксономии и давал логичное объяснение многообразию животных в природе. Что требуется физике, так это аналог дарвиновского труда, который можно было бы озаглавить «Происхождение симметрии, объясняющей причины появления в природе определенных симметрий». Поскольку стандартная модель настолько искусственна, было со смешанным успехом предпринято немало попыток отойти от нее. В частности, в конце 1970-х годов пользовались популярностью теории великого объединения Grand Unified Theory, GUT, пытающиеся объединить симметрию сильного, слабого и электромагнитного квантов, включая их в более крупную симметричную группу, например, SU5, O10 или E6. Вместо того, чтобы примитивным образом сращивать симметричные группы трех взаимодействий, теории великого объединения исходили из более масштабной симметрии, требующей меньшего количества произвольных констант и допущений. Теории великого объединения существенно увеличили количество частиц по сравнению со стандартной моделью, а преимуществом стала замена громоздких групп SU3, помноженная на SU2, на U1, единственной симметричной группой, простейшей из теорий великого объединения, названной SU5. Применяется 24 поля Янга-Милса, но, по крайней мере, все эти поля Янга-Милса принадлежат одной, а не трем разным симметричным группам. Эстетическое преимущество теории великого объединения в том, что они подводят одну и ту же базу под сильное взаимодействие кварков и под слабое взаимодействие лептонов. Так в SU5 мультиплет частиц состоит из трех цветных кварков – электрона и нейтрино. Вращение группы SU5 – переводят эти частицы друг в друга без изменения физической модели их описания. Первой реакцией на теории великого объединения стал сильный скептицизм, так как энергия, при которой происходило объединение трех фундаментальных взаимодействий, составляла примерно 10-15 степени миллиардов электровольт, то есть была немногим меньше планковской энергии. Ускорители частиц на Земле не обладали даже долей таких возможностей, и это обескураживало. Но постепенно физики прониклись идеей теории великого объединения, когда выяснилось, что они дали четкий и поддающийся проверке прогноз по распаду протона. Вспомним, что в стандартной модели такая симметрия, как SU3, предусматривает переход трех кварков друг в друга, то есть мультиплет состоит из трех кварков. Это означает, что каждый из кварков при определенных условиях, например, при обмене частицы Янга-Милса, может превратиться в один из двух других кварков. Но стать электронами кварки не могут. Мультиплеты не перемешиваются. Однако в симметричной группе SU5, согласно теориям Великого объединения, в мультиплете есть 5 частиц, способных переходить одна в другую. 3 кварка, электрон и нейтрино. Это значит, что при определенных условиях можно превратить протон, состоящий из кварков, в электрон или нейтрино. Другими словами, теории Великого объединения гласят, что протон, который долгое время считали стабильной частицей с бесконечной продолжительностью жизни, на самом деле нестабилен. В принципе, это означает также, что все атомы Вселенной в конце концов распадутся, станут излучением. Если это предположение справедливо, значит химические элементы, называемые в курсе элементарной химии устойчивыми, на самом деле нестабильны. Но отсюда вовсе не следует, что атомы нашего организма в обозримом будущем распадутся и станут излучением. Вычисленный период распада протона на лептоны составляет порядка 10 в 31 степени лет, то есть значительно превосходит продолжительность существования Вселенной – 15-20 миллиардов лет. Этот результат не смущает экспериментаторов. Поскольку в обычном резервуаре с водой содержится астрономическое количество протонов, существует поддающаяся измерению вероятность, что какой-нибудь протон в этом резервуаре подвергнется распаду, несмотря на то, что в среднем период распада протона имеет космические временные масштабы. Поиски протонного распада. Теоретические расчеты в течение некоторого времени подвергались проверке. Несколько групп физиков всего мира проводили эксперименты стоимостью многие миллионы долларов. Создание детекторов, достаточно чувствительных, чтобы выявить протонный распад, потребовало дорогостоящих, сложных и современных технологий. Прежде всего, экспериментаторам понадобились огромные резервуары, в которых протонный распад должен был происходить. Затем эти резервуары надо было наполнить богатой водородом жидкостью, например, водой или чистящим средством, из которой особым способом были отфильтрованы все примеси и загрязняющие вещества. И самое главное, эти резервуары требовалось зарыть в землю на большую глубину, чтобы уберечь от воздействия космического излучения, обладающего огромной проникающей способностью. Наконец, предстояло сконструировать тысячи высокочувствительных детекторов для фиксации слабых следов субатомных частиц, испускаемых при протонном распаде. Примечательно, что к концу 1980-х годов в мире действовало 6 гигантских детекторов, такие как детектор в лаборатории Камиока в Японии и детектор IMB Irvine, Мичиган, Брукхейвен, неподалеку от Кливленда, Огайо. Они содержали гигантские количества чистой жидкости, такой как вода, от 60 до 3300 тонн. К примеру, детектор IMB, самый большой в мире, находится в огромном кубе со стороной 20 метров, размещенном в соляной шахте под озером Эри. При любом спонтанном распаде протона в очищенной воде возникнет микроскопическая вспышка, которую уловит один из 2048 фотоэлементов. Для того, чтобы понять, как эти исполинские детекторы способны измерить продолжительность жизни протона, приведем аналогию с американским населением. Нам известно, что среднестатистический американец может рассчитывать на продолжительность жизни около 70 лет. Но нам незачем ждать 70 лет, чтобы констатировать смертные случаи. Поскольку численность американцев велика, а точнее превышает 250 миллионов человек, следует ожидать, что каждые несколько минут кто-нибудь из американцев умирает. Так и простейшая теория великого объединения SU5 предполагает, что период полураспада протона должен составлять около 10 в 29 степени лет. То есть по прошествии 10 в 29 степени лет половина протонов Вселенной распадется. Примечание. Период полураспада – время, которое требуется для распада половины вещества. По прошествии двух периодов полураспада остается лишь четверть вещества. Конец примечания. Для сравнения, это примерно в 10 квинтиллионов раз больше продолжительности жизни самой Вселенной. Этот срок кажется огромным, тем не менее детекторы должны улавливать даже столь редкие мимолетные события просто потому, что в каждом таком детекторе очень много протонов. Точнее, в каждой тонне воды содержится более 10 в 29 степени протонов. При таком их обилии ежегодно можно ожидать распада десятка протонов. Но сколько ни ждали экспериментаторы, им так и не удалось увидеть неоспоримое свидетельство протонного распада. В настоящий момент более вероятной представляется продолжительность существования протона, превышающая 10 в 32 степени лет, что противоречит упрощенным теориям великого объединения, но допускает, что более сложные из этих теорий верны. Поначалу восторг, связанный с теориями великого объединения, выплеснулся в прессу. Поиски объединенной теории вещества и протонного распада привлекли внимание продюсеров научно-популярных фильмов и писателей. На телеканале «Нова» этим вопросом было посвящено несколько показов. Об этом написаны популярные книги и многочисленные статьи в научных журналах. Но к концу 1980-х годов фанфары умолкли. Сколько ни ждали физики, когда какой-нибудь протон распадется, протоны никак не желали содействовать им. В ожидании этого события несколько государств потратили десятки миллионов долларов, и все напрасно. Интерес общественности к теориям великого объединения начал угасать. Возможно, протоны все-таки распадаются, и теории великого объединения верны. Но теперь физики гораздо осторожнее преподносят их как «окончательные» в кавычках по нескольким причинам. Как и стандартная модель, теории великого объединения не учитывают гравитацию. Если объединить их примитивным образом, получившаяся теория даст бесконечные, а следовательно не имеющие смысла величины. Как и стандартная модель, теории великого объединения не перенормируемы. Более того, они сформулированы применительно к колоссальным энергиям, когда можно с уверенностью ожидать гравитационных проявлений. Таким образом, сам факт отсутствия гравитации в теориях великого объединения является серьезным изъяном. Вдобавок их портит загадочное присутствие трех идентичных копий или семейств частиц. И, наконец, эти теории не могут предсказывать такие фундаментальные константы, как массы кварков. Теориям великого объединения недостает более масштабного физического закона для определения массы кварков и других констант на основании первопринципов. В конечном итоге теории великого объединения также оказываются «филателией» в кавычках. Главную проблему представляла неспособность поля Янга-Милса служить «связующим веществом» в кавычках для объединения всех четырех взаимодействий. «мир дерева», в кавычках, отображаемый полем Янга Милса, оказался недостаточно мощным для объединения мира мрамора, в кавычках. После полувекового забытья наступил момент реванша Эйнштейна.